Бой за замок Ральфа Нормана больше походит на избиение. 40 человек, которым было поручено охранять всю твердыню, было бы при нормальных условиях более чем достаточно. Замок и вправду является неприступным сооружением. Вот только сочетание отсутствия дверей и человеческого фактора в лице маленького ребенка, ухитрившегося устроить здесь совсем не маленький конец света, поставило на этой неприступности жирный крест. Сейчас барон Джон сидит в трапезной замка, а перед ним на коленях стоят 5 человек, уцелевшие защитники, которым хватило проворства сдаться в плен. Прочих, менее шустрых, просто втоптали в землю. Ну и еще прислуга, которая, конечно же, не в счет. В бою она не участвовала, и карать ее никто не собирается. Сначала под управлением людей сэра Джона она тушила пожар, а затем ее заперли в замковой кладовой, предварительно вытащив оттуда все ценное. Ценное погрузили на подводы и сейчас увозят из замка. Разумеется, таскать награбленное или взятое в бою дело не в названии, с собой никто не собирается. Свести в лес, в очередную найденную гоблинами эльфийскую пещеру, провал в земле, подмытый внешними водами и никуда не ведущий. Просто большая яма, которую легко завалить хворостом и следов не найдешь. «Ступайте к своему господину!» – грохочет Джон Ред, и эхо его голоса вольно гуляет над сводами трапезной. Хороший зал, гораздо больше, чем его собственный, и обставлен побогаче. Был. До того, как здесь прошлась призовая команда. «Передайте ему, что в замке сидит новый хозяин, и не забудьте уточнить, что мои люди сделали то, что не вышло у этого ничтожества. Взяли замок сходу». «Сходу! Ха!» Пленных выволакивают из зала, освобождают от пут и пинками провожают за ворота. «Стыд и позор!» – бормочет барон. «Стыд и позор, как есть! Мои люди взяли замок! Как же!» «Замок взял малолетний сопляк, причем рыцарь совершенно точно знает, лучшего захвата невозможно и придумать». «Дэнни тоже твой человек», — негромко говорит Акуторгал. «Да, главное, чтобы не загордился». «Ну, привезти сюда мальчишку и вина подайте, что ли, но немного, нам скоро уходить». К моменту, когда появляется Дэнни, настроение барона Джона становится получше. Найдена сокровищница Ральфа Нормана. Не вся, разумеется. Похоже, этот хитрый лис не доверял даже собственным людям и хранил ценности в разных местах. Но золото у Джона Реда прибавилось, да и долговые расписки, данные Ральфу Норману, находящимися на его земле мелкими арендаторами, тоже стоят недешево. Очень недешево. Мальчишка входит в зал, и рыцарь сходу берет быка за рога. «Ты вроде говорил, что не будешь убивать и разрушать!» Грозным голосом осведомляется он, но, увы, обмануть маленького нахала ему не удается. «Я случайно!» – пищит воришка, и все присутствующие дружно принимаются хохотать. Еще через 6 часов... Гонцы еще даже не успели оповестить Ральфа Нормана о неприятных новостях. Последняя подвода покидает замок. Люди барона Джона уезжают на трофейных конях, везя с собой... Проще перечислить, что они с собой не везут. Стены. Стены они оставили на месте. И видно, как над ними пляшут языки пламени. Вороны обычно не летают ночью. Но Чарли являлся исключением. В самом деле, почему бы черному ворону не летать в темноте? Света половинки луны более чем достаточно для того, чтобы видеть землю. Соколов и прочих дневных опасностей нет, остаются разве что крупные совы. Но сов Чарли чувствовал заранее. Непонятно как, но чувствовал. Так что судьба обычной жертвы бесшумных ночных убийц... Когда ты узнаешь о нападении лишь после того, как тебя пронзают насквозь железные когти, ему не грозило. А вести воздушный бой совы не умели. По крайней мере, встретив в ночном небе сумасшедшую ворону, предпочитали геройской битве беспорядочное, роняя перья, отступление. Так что ночные события Чарли наблюдает, сидя на флагштоке самой высокой замковой башни, и тем не менее ухитряется позорно прозевать всю подготовительную часть. Впрочем, у пернатого разведчика есть вполне уважительное оправдание. Он находился под впечатлением нового знания, случайно полученного им сегодня вечером. Подсмотренного, проще говоря. Ворон узнал о существовании такой вещи, как день рождения.